Так сегодня лекарства помогают бороться с безумием и могут ввергнуть в безумие, могут окрылить и вогнать в смертельную тоску. Случалось, что больные, длительное время лечившиеся резерпином, без достаточного контроля со стороны врачей, покушались на самоубийство. Словом, осторожность, осторожность и еще раз осторожность — вот тот девиз, которому стоит следовать, когда речь заходит о применении, тем более длительном, различных лекарственных препаратов. Известна восточная притча. Однажды после захода солнца к запертым воротам города подошли трое его жителей. Каждый из них где-то гостил и испробовал определенное увеселительное снадобье. Первым стал возмущаться захмелевший от вина. Он восклицал: «Неужто мы будем тут мерзнуть всю ночь? Давайте разобьем эти ворота и пойдем по домам». Другой, испытавший влияние опия, был настроен совершенно по-иному. Он был вял и сквозь дрему молвил: «Зачем ломать? Зачем шуметь? Давайте лучше устроимся поудобнее и спокойно дождемся утренней зари, когда ворота отворяют». Третий, куривший гашиш, был крайне возбужден, воображение его разыгралось, и он рассудил так: «Ночевать в открытой степи нам, конечно, было бы тягостно, но и ворота ломать нет нужды, ведь мы можем легко проникнуть в город через замочную скважину». Здесь очень верно подмечены основные особенности действия трех наркотических снадобий. Чем объясняется такое типичное действие этих и иных подобных средств на организм человека? Во-первых, особенностями строения нервной системы, во-вторых, особенностями химического состава и действия самих снадобий. Формальная структура нервной системы и сопряженные с ней функции организмов сложились и развивались в процессе эволюции. Какая потребность самая жизненно важная? Питание. Чему следует уделять основные усилия? Захвату пищи. Однако в процессе питания и обмена веществ образуются и накапливаются отходы производства. Постепенно образуется пищеблок, первичная система захвата, переработки пищи, удаление отбросов. Мы имеем достаточно оснований полагать, что первые живые существа на Земле были одноклеточными, размножавшимися делением. Очевидна такая закономерность. Онтогенез, развитие индивидуального плода от зачатия до рождения, повторяет филогенез, все основные по эволюции, пройденные данным видом. У будущего человека, например, в один из самых ранних периодов внутриутробного развития появляются жабры, а начинается все и здесь с одной клетки. На определенном этапе эволюции в процессе разделения одноклеточных совершился качественный скачок. Клетки делились, но не разъединялись. Появились многоклеточные существа, вначале в виде колоний клеток. Впоследствии в этих колониях начался процесс функционального расслоения, который привел к развитию все более совершенных специализированных органов и систем, работающих, однако, согласованно на одного хозяина — единый организм. Поначалу комочки колоний клеток были внутри полыми. Эта полость, видимо, была как бы первой объединяющей клетки в организм системы. Она была приспособлена к пищеварению. Появились кишечно-полостные существа. По сей день даже у нас, людей, стоящих на вершине эволюции жизни нашей планеты, имеются знаменательные биохимические сопряжения между первоначальной пищеварительной системой и высочайшим образованием, венцом биологического прогресса, головным мозгом. В кишечнике образуются и выделяются серотонин, эндорфины и некоторые другие вещества, которые имеют постоянную прописку в головном мозге и там работают.